«Это не тебе решать», — холодным голосом отчеканила Елена. «Дорогие мои, давайте не будем ссориться. Предлагаю в знак примирения собраться сегодня в гостиной. Ты, Эллен, в последнее время, кажется, забыла о нас», — Милари покачала головой. «Да, хорошо», — рассеянно ответила Елена, будто не особо интересуясь сказанным. «А сейчас, прошу простить меня, но мне нужно идти. Мира, пойдем», — взяв Пуффендуйку за руку, Елена скорым шагом двинулась к выходу, совершенно не замечая, каким взглядом проводила ее мисс Спруэт. Картинка сменилась. Елена входила в башню Коктевран, осматриваясь. Ее глаза искали кого-то, перепрыгивая с одного ученика на другого. В одном конце комнаты скопилась небольшая группка, наблюдавшая, как двое мальчиков играли в волшебные шахматы. Неподалеку несколько коктевранцев училось, уткнувшись в книги, усердно скрипя перьями по пергаменту, устроившись за большим столом. Кто-то грелся у камина, кто-то читал или болтал, сидя на маленьких мягких креслах. Взгляд девочки зацепился за знакомый силуэт. Энди, держа в руках книгу, спустилась с лестницы и шмыгнула куда-то. Небольшой уголок комнаты был огорожен тяжелой шторой, скрывая что-то от чужих глаз. Таких уголков для уединения я заметил несколько в просторной гостиной. Елена двинулась вслед за Энди. Слегка ускорила шаг, услышав знакомые голоса. «Да где же она пропадает?» Недовольный голос Милари заставил остановиться. Рука, протянувшаяся к шторе, замерла в воздухе. «Не знаю, наверное, ходит где-то с той простолюдинкой», — ответила ей Энди. «Нет, я совершенно не понимаю. Мы столько времени потратили, чтобы завязать с ней дружбу, а она, плюнув на это, бросает нас ради этой. Как ее там зовут?» «Фортис», — послышался низкий голос. «Да, она», — фыркнула мисс Спруэт. «Ты не поверишь, Дерек, мы ведь простили Елене, что она даже не смогла пригласить миссис Коктевран на прием. Все уже было почти готово. Скажи, Энди». «Ага, она сказала, что ее мать слишком занята». «Ну, может, это и вправду так, вы не думали?» — вступился Дерек. Кто-то фыркнул. «Знаешь, если бы эта женщина захотела, то нашла бы время. Тем более, когда ее приглашают такие знатные семьи, как наши». «Ох, Лори», — послышался стук чашки о столик, — «ее таких знатных семей столько приглашает, наши, не исключение», — заметил Роули. «Поэтому мы и попросили Елену позвать ее. Уж ради дочери думали, что та согласится». «Умно», — согласился коктевранец. «Но, видимо, Елена оказалась не столь убедительна. Да она вообще какая-то». Милари сделала паузу, словно задумавшись. «Странная, будто не из нашего круга. Не носи она такую фамилию, я бы и не подумала даже. Да, не глупа, в учебе преуспевает, но манеры и круг общения, который она выбирает. Словом, дикарка какая-то, а не аристократка». «Что ж вы тогда общаетесь с этой дикаркой?» Елена резко раздвинула шторы. «Эллен, дорогая». Милари, явно застигнутая врасплох, обернулась. «Милари, я все слышала. Не трать напрасно силы, дорогая». Последнее слово было произнесено с большей силой. «Я не заставляла вас общаться со мной». Она перевела взгляд с одной девочки на другую, испуганно замершую с чашкой в руке. Голубые глаза Дерка же, наоборот, смотрели с любопытством. «И сейчас не заставляю. Приятного чаепития». Она развернулась, быстрым шагом двигаясь к лестницам. «Эллен, постой, оставь ее, Лори», — притормозил ее мальчик. «Мисс Коктевран у нас гордая». Картинка сменилась, перемещая нас в один из классов. От глаз не укрылось, что все парты и скамейки были сдвинуты к стенам, освобождая пространство помещения. «Показываю один раз, смотреть внимательно». Строгий чеканный голос принадлежал высокому статному мужчине. Резкие черты лица вкупе с жестким выражением производили впечатление. И, судя по всему, не на меня одного. Все ученики стояли, не шелохнувшись, в две линии, внимательно слушая преподавателя. Энгергия. Маленькая подушка увеличилась в размерах раза в 4. Редуция. Все взгляды, как по команде, были прикованы в одну сторону. Прежде чем мы снова приступим к заклятиям прямого нападения, с которых начинали второй год вашего обучения в этой школе, я хочу, чтобы вы были способны реагировать и в нестандартных ситуациях. Тем более, если вдруг вас настигнет великан, коих сейчас в местных лесах развелось слишком много, вы можете с помощью заклинания увеличения обезвредить его собственной же дубинкой. Но в этом случае действовать нужно быстро. Все понятно? Все дружно кивнули. Итак, кто попробует первым? Он оглядел ряды испытующим взглядом. «Можно?» Елена, выросшая на несколько сантиметров, робко протянула руку. «Пожалуйста, мисс Коктевран», он указал рукой на свое место. «Сосредоточьтесь на объекте. Чем больше сосредоточитесь, тем сильнее сможете увеличить предмет. Действуйте». Елена помедлила, сосредотачиваясь. «Ну же, мисс Коктевран, мамочки здесь нет, не бойся». Несколько смешков послышалось сбоку. Судя по голосу, говорила девочка. Елена недовольно покосилась на говорившую. Русые косы, курносые носы губы, изогнутые в усмешке. «Помолчи, Энди», прошипела она. «Или что, побежишь жаловаться мамочке? Я никогда». «Прекратить разговоры». Все разом вздрогнули. «Мисс Коктевран, либо вы пробуете, либо уступаете место. Ну же». Елена на секунду прикрыла глаза, ее плечи напряглись. Когда же веки девочки открылись вновь, глаза метали молнии. «Энгергия», крикнула она, запуская луч в подушку, словно это был ее самый злейший враг. Та затряслась и резко увеличилась в размерах, став совсем немного меньше, чем до этого подушка профессора. «Похвально, мисс Коктевран, но на поле боя у вас не будет столько времени на сосредоточение, помните это». «Следующий». Елена кивнула и отошла в сторону, уступая место. «Итак», звучным голосом произнес профессор, когда все ученики опробовали новое заклинание. «Задание на дом, тренироваться. Как и всегда, в следующий раз будем использовать комбинацию из этого заклинания и парочки новых. Все ясно?» «Да, профессор Динс». На секунду стало темно. Свет брызнул в глаза, освещая уже знакомую обстановку. Кабинет мамы Елены. «Что ты себе позволяешь?» Лицо миссис Коктевран было искажено от гнева. «Устроить драку при всех, в большом зале. Ты в своем уме, Елена? Они первые начали. Первые!» — кричала девочка. «А ты и не обращай внимания на всяких глупцов. Какой позор!» Женщина приложила руку к лбу, покачав головой. «Скажи же мне, в чем была причина такого поведения?» «Они сказали...» — кулаки Елены сжались, — «и постоянно говорят, что преподаватели, ставя мне высокие баллы, лишь хотят подлизаться к тебе. Но это ведь неправда». «Хм», губы Кандиды изогнулись в усмешке. «А ты не давай им повода так думать. Докажи, что достойна этих самых оценок». Взгляд, который Елена кинула на женщину, был похож на то, как смотрит на своих обидчиков загнанные собаки. Но миссис Коктевран, казалось, это ничуть не смутило. «Елена, дочка», — она подошла и слегка похлопала ее по плечам, — «в следующий раз пройди мимо с гордо поднятой головой, не давая им понять, что эти слова задевают тебя. Я предупреждала, что будет непросто, а то, что ты дочь одного из основателей, требует определенной ответственности. Но я не хочу этой ответственности. Почему я не могу просто учиться, как и все?» Она недовольно топнула ногой. «Это несправедливо. Хватит ныть», — строго прикрикнула женщина. «Не вздумай, Елена. Несправедливо? Ты не знаешь, из каких краев прибыли некоторые наши ученики, в каких условиях они жили. Радуйся, что не познала таких бед и горестей, как и они. Подумаешь, кто-то что-то сказал. У тебя что, кто-то умер от этого?» Она затихла, осознав сказанное. В смятении прикусила губу. К счастью, Елена не смотрела на нее, уткнувшись взглядом в пол. «Я знаю про то, из каких краев некоторые мои сокурсники. Но, сказать по правде, с ними мне общаться гораздо приятнее, чем с так называемыми благовоспитанными выходцами знатных семей. Ведь они лишь хотят использовать мою дружбу, чтобы стать ближе к тебе». «Это и неудивительно». Миссис Коктевран легкой походкой прошла к своему столу, усаживаясь на стул с высокой спинкой. «Я знала, что такое может случиться, но, как видишь, не даю им такой возможности. В этой школе все ученики равны в глазах преподавателей. Тебе не стоит переживать об этом. А что их ждет после школы? Всех этих детей, ремесленников и крестьян, если будут хорошо учиться, смогут устроиться. В этом и задача Хогвартса – дать всем людям с магическими способностями шанс устроиться в жизни. Поэтому тебе следует учиться еще усерднее, Елена. Твоя фамилия накладывает свои обязательства. Я не хочу этих обязательств». Женщина нетерпеливо хлопнула рукой по столу, пронзая дочь строгим взглядом. «Иди в свою комнату и подумай о своем поведении. О наказании тебе сообщит староста. И прошу тебя, Елена, больше не разочаровывай меня». Голос женщины рассеялся эхом, уходя в темноту. «Мы вновь переместились. Знаешь, наша основательница – очень добрая женщина. Ты можешь прийти к ней в любое время дня и ночи, и она всегда выслушает тебя. Миссис Пуффендуй всегда говорит нам заходить на чай, но из вежливости многие просто стесняются злоупотреблять ее гостеприимством. Но не я, Елена улыбнулась при этих словах. Куда там дочери ремесленника до манер, мы люди простые. Перестань все время сравнивать себя с ними, Мира. Заметь, у меня был выбор, с кем дружить, и я выбрала и всегда буду выбирать таких хороших людей, как ты. Спасибо, Елена. У тебя доброе сердце, Мира взяла руку подруги в свою. Ну вот, остановилась, вот мы и пришли. Мирабель постучалась в дверь. Заходите, послышался женский голос из-за двери. Девочки вошли внутрь. Комната была просторной и уютной. Шторы открывали широкие окна, диванчик и несколько кресел стояли у камина возле круглого столика. Шкафчики с книгами в другой стороне комнаты и несколько стульев возле большого стола, картины с пейзажами. Пледы, сложенные стопкой на одном из кресел, небольшой рабочий столик возле окна. Вся обстановка была какой-то домашней, теплой. Если место обитания миссис Коктевран действительно напоминало рабочий кабинет, то у мисс Пуффендуй это скорее была гостиная, куда мог прийти каждый, рассчитывающий хорошо провести время. «Добрый день, Мирабель. Давно ты не заходила?» Радушный голос встретил девочек на пороге. Мисс Пуффендуй в простом платье сидела за столом у окна, скрипя пером по пергаменту. «Проходите, не стойте, девочки. Мисс Фортис, наливайте пока чай, вы знаете, где все найти. Я сейчас освобожусь и присоединюсь к вам». Мирабель кивнула и подошла к шкафу неподалеку от камина, доставая оттуда чашки, чайник и заварку. Наполнив чайник водой, подвесила его над огнем. «Ну, рассказывайте, как учеба?» Когда напиток был готов, женщина присела на одно из кресел. «Да все так же, мисс Пуффендуй», — ответила Мирабель. «Ну а у тебя, дорогая, ты же, Елена, Елена Коктевран. Ах, Елена, я Пенелопа, будем знакомы». Она протянула ей свою ладонь. Елена недоверчиво посмотрела на женщину, но вежливо пожала ее руку в ответ. «Я знаю о твоих успехах, Елена, ты очень стараешься. Мирабель все нахваливала тебя, ты знаешь». Женщина тепло улыбнулась. «Но только не забывай, что нельзя все время только учиться. Ваше время молодое, нужно все успеть. Ты успеваешь отдыхать, иногда, особенно в дни, когда мама уезжает куда-то из школы». «Понимаю», — женщина кивнула. «Ну что же вы сидите? Давайте, пейте чай, пока горячий». Все трое взяли в руки кружки, отпивая немного горячей жидкости. «Мисс Пуффендуй, давно хотела спросить вас». «Да», — голубые глаза женщины посмотрели на девочку. «Почему из основателей уроки ведут только миссис Коктевран и вы?» «А», — женщина улыбнулась. «Хороший вопрос, Мирабель. Понимаешь, Годрик и Салазар занимаются обширной деятельностью и вне Хогвартса. Когда у них хватает времени, они дают уроки всем ученикам школы. По крайней мере, вначале так и было. А так успевают только вести свои факультеты. Но поверьте мне, девочки, они очень многое делают для Хогвартса. А что вы можете сказать о деятельности миссис Коктевран?» Подала голос Елена. «Миссис Коктевран», Пенелопа понятливо кивнула. «Кандида всегда была очень строга и требовательна ко всему, к любой мелочи. Но как преподаватель и директор, она просто превосходна. Редко найдешь человека, который так хорошо справляется со своей работой». Елена задумчиво покачала головой, отпивая из чашки. «Скажите, мисс Пуффендуй, мне просто немного не верится». Она замялась, не решаясь продолжить. «Спрашивай, милая», — заметила ее смятение мисс Пуффендуй. «Здесь мы с вами не учители и ученицы. Здесь мы добрые друзья, и вы можете не стесняться задавать вопросы». Мирабель сжала руку Елены, подбадривая. «Неужели каждый ученик с вашего факультета может вот так просто прийти к вам и поболтать?» — наконец спросила та. «Конечно», — губы Пенелопы растянулись в теплой улыбке. «Просто многие мои подопечные боятся показаться слишком наглыми, воспользовавшись моим предложением, но я никогда никого не гоню. Ведь прекрасно понимаю, что вам здесь иногда страшно и одиноко без родителей, вдали от дома». «Но миссис Коктевран», Елена неуверенно замолчала, затем встретилась глазами с добрыми, полными понимания глазами. «Понимаете, она всегда работает. Мы с ней никогда не сидим вот так за чашкой чая, просто болтая ни о чем. А ведь она еще и моя мама, не просто директор. Она у тебя человек дела и работы, Елена. Пойми и не сердись на маму. Тем более, она, скорее всего, опасается, что таким образом будет давать тебе больше привилегий, нежели остальным. Ей, я думаю, тоже нелегко». «Забавно», — протянула Мирабель. «Мой папа чем-то похож на миссис Коктевран, Елена, он все время в работе, редко когда уделяет мне свободную минутку. Ну, надо признать, его изделия очень известны и ценятся многими аристократами. Да, мне приходилось видеть работы мистера Фортиса, согласилась женщина. Действительно, очень тонко, неопытным глазом и не отличить от руки гоблина. Ну а вы, девочки, еще не думали, чем будете заниматься после школы? Я, наверное, буду помогать папе, подала голос Мира. Он всегда жаловался, что слаб в приготовлении зелий, поэтому приходится заказывать у знакомых. Хочу варить зелья для него. Похвально, Мирабель. В травологии ты преуспеваешь, но в зельеварении нужно больше стараться. Знаю, кивнула та. Елена часто выручает меня. Неудивительно, мисс Пуффендуй отставила чашку на край столика. Ну а вы, Елена, не думали еще о будущем? О будущем? Елена застыла, задумавшись. Мама говорила мне, что, если мои оценки не снизятся, я, возможно, смогу преподавать. Замолчала. Ну а вы сами, милая, вы сами чего хотите? Я, честно говоря, не знаю, мисс. Задумайтесь, пока у вас есть время, милая. Подумайте, что будет интересно вам лично. Пенелопа перевела взгляд с одной девочки на другую. Кто-то мечтает выйти замуж и иметь семью. Я когда-то тоже хотела этого, но потом пришла Кандида, и я загорелась идеей обучения деток-волшебников. И поверьте, дорогие мои, я ни разу не пожалела. Здорово, в раз протянули девочки. Мисс Пуффендуй засмеялась. Поэтому я и твержу всем вам, подумайте, чего именно хочется вам. Будьте честны перед собой. Другим соврать легко, но себе, сердце не обманешь. Они говорили так до самого вечера, увлеченно слушали друг друга, пока часы не пробили 9. Я восхищался мудростью этой женщины. С виду совсем молодая, красивая, но невероятно добрая. Она словно видела души девочек, сидевших перед ней, насквозь. «Заходите, дорогие. Всегда буду рада выпить с вами чаю», сказала она, когда девочки покидали комнату. «Спасибо вам, мисс Пуффендуй. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Девочки исчезли, растворяясь. «Мисс Коктевран, мисс Коктевран». Низкий голос окликнул Елену, которая шла куда-то по широкому коридору. Она ускорила шаг. «Да стой же ты!» Высокий парень с темно-русыми волосами и голубыми глазами, лицо которого показалось мне знакомым, схватил ее за локоть. «Чего тебе, Роули?» «Я спешу», Елена с силой постаралась вырваться. Я присмотрелся. Она заметно повзрослела, выросла. Детская округлость стала покидать бледное личико, фигура начала округляться, превращая маленькую девочку в красивую молодую девушку. Длинные темные волосы не спадали локонами до плеч, лишь слегка собранные на затылке. Судя по всему, она не была любителем сложных причесок. Возмущенные карие глаза, длинные ресницы, что недовольно хлопали по бледным щекам, она действительно была красива. «Остановись на минутку», Дерек отпустил ее локоть. «Послушай, я хотел спросить тебя». Он неловко переступил с ноги на ногу. «Тебя уже кто-нибудь пригласил на бал?» Елена фыркнула. «Даже если нет, я все равно не пойду с тобой». «Да брось, Елена», он покачал головой, опираясь на косяк стены. 3 года уже прошло с того дня, а ты все никак не можешь перестать дуться. Не думаешь, что это по-детски?» Сложил руки на груди, испытующе глядя на нее. «А чем это ты?» Спросила, слегка задумавшись. «А, слишком много чести, Роули. Ну так тогда почему ты отказываешь? Заметь, я осмелился пригласить тебя даже после 2 отказов. Смирился с тем, что на 2-м году ты пошла с сыном ремесленника, как его там звали. А, неважно», махнул рукой. «На 3-м ты выбрала этого простолюдина с Пуффендуя. Что за страсть к людям снизов, а? Дружба с Фортис на тебя так влияет? Дерек, ты напрасно теряешь время. Не нужно звать меня только потому, что я ее дочь. Вон сколько знатных девушек готовы пойти с тобой, а мне, прости, пора идти». Она развернулась. «Знаешь, ты сильно ошибаешься, думая, что я так просто отступлю». Он вновь с силой схватил ее за локоть. «И ты пойдешь со мной, ведь речь уже идет не о твоей гордости, а о моей чести». «Да ну, чем же я задела твою честь, а? Отпусти». Девочка дернулась. «Не будь наивной, Елена. Вся школа уже знает, что ты предпочла мне каких-то простаков. Думаешь, весело сносить насмешки? Ты сам виноват, Роули. Я не заставляла тебя звать меня и рассказывать всей школе, что дала тебе согласие. Ты сам все это сделал. Сам». Она, наконец, сумела освободиться, воспользовавшись его замешательством, и чуть ли не бегом понеслась прочь. «Пожалеешь, мисс Коктевран, «Пожалеешь», — кинул он ей вслед. Мы вновь переместились по каменным стенам, столу с ровными стопками книг и бумаг, чернилами с наточенными перьями неподалеку, сложенными по размеру от большего к меньшему, по кремовому ковру и шторам я узнал кабинет миссис Коктеврон. «Где ты была прошлой ночью?» — строгий голос послышался из-за спинки кресла, стоявшего перед камином. «Что за вопрос, мама?» «Я была в своей спальне. Не лги мне», — Кандида резко поднялась. Строгое дорогое синее платье прекрасно шло женщине, выгодно подчеркивая фигуру. Ее длинные густые волосы были красиво собраны в две косы на затылке. «Вас с Мирабель видели, когда вы украдкой, словно воры, возвращались на рассвете. И ты поверила?» Елена усмехнулась уголками губ. «Не дерзи мне, Елена. Мне ужасно не нравится твое поведение в последнее время. И что на этот раз, мама? Мои оценки почти всегда выше ожидаемого. То, что не получается с первого раза, я, под твоим чутким, она выделила это слово, надзором тут же исправляю, чтобы тебе не было стыдно за меня перед учителями, дальними родственниками и перед кем там еще тебе может быть стыдно. О твоих оценках мы еще поговорим, дорогая. Там есть что обсудить, поверь мне», не обращая внимания на последнюю колкость, возразила та. «Говори сразу, что не так». Глаза Елены яростно блеснули. «Не кричи на мать. Куда ты ходила с этой девчонкой? Где вы пропадали всю ночь?» Миссис Коктеврон начала переходить на крик. «Я уже говорила тебе, Елена, мама». Воздух, казалось, зазвенел от их громкого крика. Мать и дочь прожигали друг друга тяжелыми взглядами, переводя дыхание после криков. Наконец миссис Коктеврон устало опустилась на кресло. «Хорошо, на этот раз я тебе поверю, но в следующий раз, мисс Коктеврон, пощады не будет». Все на миг исчезло. Мы оказались в заброшенном пустом классе. В передней части его Елена, сидя на корточках, гипнотизировала взглядом несколько подушек, грудой лежавших недалеко от нее. «Мисс Коктеврон, над чем это вы так усердно трудитесь?» Жесткий мужской голос раздался позади Елены. Мужчина, которого я уже видел в одном из воспоминаний, с легкой усмешкой зашел в класс. «Я», щеки Елены порозовели. «Я просто», она сглотнула. «Я хочу научиться бесполочковой магии». Профессор недоверчиво изогнул бровь. «Не рано ли вы беретесь за такой сложный раздел магии?» Она тряхнула головой. «Я хочу доказать себе и ей», сказала совсем тихо, «доказать, что я смогу». Мужчина несколько минут смотрел молча, задумавшись. «Что ж», кивнул он, «я дам вам задание, которое вы должны будете выполнять в течение следующих 2 недель. Если справитесь, получите несколько книг из моей личной библиотеки для обучения». Елена радостно улыбнулась. «Но если я увижу, что вы были недостаточно усердны, Елена», он кинул на нее строгий взгляд, «можете забыть об этом разговоре». «Все ясно?» На миг все потемнело. Я открыл глаза, когда мы оказались в каком-то классе. Елена, сосредоточившись на книге, заставила ту взмыть в воздух и приземлиться в ее руки. «Похвально, мисс Коктеврон», мужчина довольно кивнул головой. «Очень хорошо», Елена смущенно улыбнулась. «Вы правда так считаете, профессор? Я говорю о том, что вижу. Вы знаете, что у меня не водится привычки врать своим ученикам. Профессор Динс, я всюду вас ищу», послышался знакомый голос у входа в класс. Миссис Коктеврон вошла, стуча каблуками по каменному полу. Ее взгляд, словно огонь, перекинулся с мужчины на дочь, удивленно останавливаясь на последней. «Мисс Коктеврон, что вы здесь делаете?» — спросила строго. «Мисс Коктеврон демонстрировала мне свои успехи. Полюбуйтесь», — он кивнул Елене, призывая ту повторить сделанное ранее. Та испуганно качнула головой, словно отказываясь. Затем же, поймав недоуменный взгляд матери, с силой кивнула, закрыла глаза, сосредотачиваясь. Книга слегка дернулась, но осталась на прежнем месте. «Ну же, мисс Коктеврон, вспомните, что и кому вы хотели доказать», — заметив напряжение девочки, подбодрил ее профессор. Та еще раз кивнула, глубоко вздохнув. Книга затряслась и взлетела, едва не ударив ее по голове. Елена ловко поймала ее, отложив в сторону. Следующая прилетела точно в руки, затем Елена отлевитировала ее обратно на стол. «Достаточно», — голос миссис Коктеврон послышался спустя несколько минут. Она обошла несколько парт, приближаясь к дочери. «Грегори, это ваша заслуга?» — недоверчиво посмотрела она на мужчину. Тот покачал головой. «Это заслуга вашей дочери, Кандида. Она усердно тренировалась в течение 2 месяцев и, я полагаю, не собирается останавливаться на достигнутом. Не собираюсь, подтвердила девочка. Женщина посмотрела на дочь. Умница, дочка. Я горжусь тобой, сказала она тихо, но твердо. В глазах Елены отразилось удивление, искренне, недоверчивое, но в то же время такое счастливое. Что вы сказали, профессор? Переспросила, едва переводя дыхание. Вы слышали, мисс Коктеврон? А сейчас оставьте нас, мне необходимо обсудить кое-что с профессором Динсом. Обернулась к мужчине. Тот кивнул ей, и Елена направилась к выходу. Профессор Динс, сказала она, замерев у двери. Спасибо, улыбнулась учителю и вышла из класса. Сильный влажный ветер унес нас куда-то. Я открыл глаза. Берег озера под серым небом, кромка запретного леса с колючими елями сбоку. Это было впервые, Мира, первый раз после того, как я поступила в школу. Голос Елены, укутанный в теплый шарф и нечто похожее на пальто из плотной ткани, переливался восторженными нотками. Она шла под руку с еще одной девочкой вдоль берега. «Я очень рада за тебя, милая». Удивительно, но ее лицо вновь было покрыто каким-то туманом. Никак не удавалось разглядеть его черты, лишь светлые локоны виднелись за тайной завесой. «Я же говорила, что твоя мама просто волнуется за тебя. Она желает тебе лучшего. Я думаю, она больше заботится о своей репутации, Мирабель». Елена перевела взгляд с нее на озеро. «Как там твой отец? Все так же мастерит?» «Ага, все так же», — так кивнула головой. «Он уже год, как работает над заказом твоей матери. Знаешь, с ним гораздо приятнее иметь дело, будучи далеко от дома. Он писал, что она частенько появлялась у нас, чтобы обсудить все детали. Правда, что это будет такое, не признается. Ты ведь расскажешь мне, когда твоя мама получит эту вещь?» «О, Мирабель, конечно. Если мама позволит, мы вместе посмотрим на это тайное нечто». Она улыбнулась, приобнимая подругу. «Спасибо, милая», — та нежно обняла ее в ответ. Они дошли до больших камней ближе к краю леса, усаживаясь на неровную поверхность. Так и сидели, улыбаясь и наблюдая за тем, как солнце все ниже опускается над кромкой озера. «Удивительно, что это всплыло только сейчас», — голос Луны пронесся в сознании. «Я хотел уточнить, что она имела в виду, но мы уже переместились в следующее воспоминание. А Мерлин, как же там было весело. Гораздо лучше наших чопорных рождественских балов». Елена, придерживая под руку кого-то, весело рассмеялась. «Ахах, еще бы, Елена. На наших балах так не потанцуешь, рискуешь нарваться на гнев наших аристократов». Девочки рассмеялись еще звонче. «Ох, Мира, как же жаль, что ярмарка уезжает завтра. Еще не скоро сможем так повеселиться», — вздохнула Елена. «Не переживай, Елена. Если приедешь ко мне летом, будем танцевать хоть каждый день», — весело пообещала Мира. Они подошли к замку. «Так, тихо, сейчас нужно будет пройти через другой вход. В прошлый раз нас кто-то заметил». «Хорошо». Девочки пробрались внутрь, пробираясь сквозь какие-то узкие коридоры и пыльные портьеры. «Ладно, здесь мы разойдемся», — на одном из поворотов шепнула Елена. «Увидимся за обедом». «Увидимся». Подруги обнялись и, попрощавшись, разошлись в разные стороны. Елена добралась до башни. Зашла тихо, словно мышка, в гостиную. «Кто тут у нас вернулся?» Чей-то голос заставил вздрогнуть. «И где это пропадала наша гордая мисс Роули?» Елена недовольно фыркнула. «Тебя это никак не касается, отойди с дороги». «Зато меня касается», — голос миссис Коктеврон, буквально пропитанный холодом и злобой, заставил Елену пораженно застыть. «Я предупреждал тебя, Елена», — самодовольно улыбнулся Дерек, отходя в сторону. «Спасибо, мистер Роули». Миссис Коктеврон перевела взгляд с него на дочь. «Ты идешь со мной», — отчеканила она каждое слово. Они шли в полном, страшно давящем на сознание молчании до ее кабинета. «Заходи», — открыв дверь, Коктеврон подтолкнула туда дочь. «Ты опять бегала туда, и еще хватило наглости соврать мне тогда», — воскликнула, проходя в комнату. Елена молчала. «С кем ты туда ходила? Отвечай. Одна. Не лги, Елена. Кто научил тебя лгать матери?» «Твой отец. Если бы он был здесь, что бы он сказал? А если бы папа был здесь?» Ее голос прозвучал тихо. «Он бы понял, почему я это сделала». «Что?» Коктеврон чуть не захлебнулась от гнева. «Что ты сказала, непослушная девчонка?» И подошла, схватив дочь за ворот мантии. Елена молчала, лишь гневно глядя в глаза матери. «Мне рассказали о твоей подруге», — сказала та шепотом. «Мирабель Фортис, дочь ремесленника, очень прославленного, надо сказать, но, видимо, из-за тяжелой работы воспитанием его дочери никто не занимался. Что ты имеешь в виду? Она дурно влияет на тебя, ее оценки невысоки, шанс продвинуться куда-то после школы невелик. Какое это имеет отношение ко мне? Губы матери дрогнули в усмешке. Думаю, будет лучше, если девочка вернется домой и будет обучаться ремеслу своей семьи. Мама, ты сама виновата, дочка. Я лишь забочусь о твоем благополучии. Мама, нам осталось учиться чуть больше года. Не делай то, о чем пожалеешь. В глазах Елены была мольба. Ха, Кандида самодовольно усмехнулась. Дорогая, я когда-нибудь жалела о чем-то? Все свои решения я принимаю в здравом уме. Даже если так, знай, что если сделаешь это, я тоже уйду. Ее слова заставили миссис Коктеврон едва заметно напрячься. И куда же, позволь спросить, куда ты пойдешь, милочка? Я пойду с Мирабель, крикнула Елена. Каково тебе будет, если дочь великой миссис Коктеврон променяет твою школу на ремесло? А, и вообще, что это ты делаешь там весь год? А, мама, откуда ты? Глаза миссис Коктеврон забегали в растерянности. Она сказала тебе, а чем ты? Елена насторожилась, внимательно наблюдая за матерью. Что она рассказала тебе? Вновь задала вопрос та. Только то, что ты заказала у мистера Фортиса какую-то вещь, но мы не знаем, какую. Ах, это, хорошо, Кандида словно пришла в себя, опомнившись. Эта девочка сегодня же покинет школу, а ты, строго посмотрела на дочь, ты никуда не выйдешь из замка без моего разрешения. И что же ты сделаешь? Запрешь меня, а? Нет, дорогая, думаю, мистер Роули не откажет мне в помощи. Мама, как ты можешь, Несси? В комнате послышался хлопок, и перед миссис Коктеврон возник маленький домашний эльф. Пожалуйста, доставь мисс Коктеврон в гостиную Коктеврон, и позови сюда мистера Роули. Несси слушается, пискнул эльф. Погоди, Несси, Елена отдернула руку. Минутку, прошу тебя. Мама, обратилась к Кандиде. Я позову тебя, Несси. Когда эльф исчез, та перевела взгляд на дочь. Мира, единственный близкий мне здесь человек. Я никому не могу довериться, кроме нее. Что ты говоришь такое? У тебя, в отличие от других учеников, мать рядом, под боком. Мать, уголки губ Елены дрогнули. Ты хоть сама веришь в то, что ты моя мать? Да моим однокурсникам ты даешь больше, чем родной дочери, мама. Ты дышать мне не даешь. Стоит мне сделать малейшую ошибку, зовешь к себе и отчитываешь. Елена перешла на крик. Ты хоть знаешь, что на меня все смотрят только как на твою тень, мама? Ты все время говоришь мне об ответственности, которую накладывает фамилия Коктеврон. А ты не забыла, чья это фамилия? Она вопросительно взглянула в глаза матери. Так я напомню, миссис Коктеврон. Эту фамилию дал нам великий человек, Геральт Коктеврон. Мой любимый, лучший в мире папочка, имени которого ты даже не смеешь произносить. Ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Вот кто любил меня, по-настоящему, ничего не требуя. Он всегда принимал меня как Елену, как его милую маленькую девочку, а не как твою дочь. Ты же каждый раз своими словами сжигала все мосты между нами. Да лучше бы я была дочерью простого ремесленника, чем твоей. Как бы проще было, а, мама, никакого позора или страха. Ты сама лишь ответственна за честь нашей. Звонкий хлопок пронзил комнату. Елена схватилась за щеку, бросив взгляд загнанного зайца на разъяренную мать. Так значит, да, миссис Коктеврон. Интересно, что бы сказал папа, когда увидел, как ты бьешь его дочь? Ты, Кандида побледнела, Несси, уведи ее. Послышался хлопок. Эльф, поклонившись своей госпоже, подошел к Елене. Позвольте, мисс, я дойду сама. Проследи, лишь кинула миссис Коктеврон, когда Елена, громко хлопнув дверью, покинула комнату. Ненавижу, прохрипела та, перехватывая рукой горло. Ненавижу вас, миссис Коктеврон. Слезы проложили дорожки на ее щеках. Чьи-то шаги послышались впереди. Елена, едва опомнившись, забежала в заброшенный класс. Мисс, старшая госпожа велела. Несси, оставь меня, или хотя бы подожди за дверью, бросила Елена, падая лицом на пыльную парту. Слушаюсь, мисс, пискнул эльф, исчезая. Она плакала. Плакала навзрыд, разрывая горло. Я подошел к парте, где она сидела. Наблюдая за страданиями этой девочки, всей душой желал помочь, хоть как-то облегчить ее страдания, но понимал, что был не в силах что-либо сделать. Она не понимает меня, не понимает. Елена подняла голову, и ее рассредоточенный взгляд попал на мое лицо. Я уже видел эти глаза когда-то, такие же грустные, наполненные невыносимой тоской и страхом. В тот самый вечер, когда Луна напилась после бала и едва передвигала ногами, она смотрела так же. «Мирабель!» — крикнула спустя какое-то время девушка. «Я должна!» — она дернулась, выбегая из класса. «Мира, я должна, мисс Елена!» — в ужасе пискнул эльф, когда та, опасно покачнувшись, рухнула на холодный пол. «Нас вновь унесло в пустоту. Миссис Коктеврон, вы звали меня?» Елена зашла внутрь комнаты, притворяя за собой дверь. «Звала!» Миссис Коктеврон сидела за столом, чиркая острым концом пера по пергаменту. «Мистер Роули недавно сообщил мне, что ты часто пропадаешь в комнате профессора Пуффендуй. Не хочешь объясниться? Ваш пес опять донес на меня. Но скажу по правде, я и раньше это делала. Не смей дерзить мне». В глазах Кандиды заплясали яростные огоньки. И как давно она перестала писать, складывая домиком руки. И почему я узнаю об этом только сейчас? Елена прошла внутрь комнаты, усаживаясь в кресло перед камином. Курса с третьего, миссис Коктеврон. Если бы вы интересовались чем-то, кроме оценок в моей жизни, то давно бы узнали об этом. Взгляды встретились, скрестившись, словно острые клинки. С третьего, и что же, позволь спросить, ты там делаешь? Вы не поверите, мадам, Елена перевела взгляд на огонь, трещавший среди деревянных поленьев. Разговариваю. Кандида застыла, пронзительным взглядом осматривая дочь. Такое недопустимо между учеником и директором. Я поговорю с Пенелопой. Ах, не трогайте эту прекрасную женщину. Елена устало вздохнула, рассеянно осматривая комнату и ни на чем толком не сосредотачиваясь. Она все эти годы была мне как мать. Она закусила губу, смолкнув. Это все, что вы хотели спросить. Больше не ходи туда. Подумать только, воскликнула Кандида, словно к лучшей подруге. Я думала, все директора понимают, что следует сохранять дистанцию. Не в моих правилах вмешиваться в дела внутри факультета, но здесь речь идет о моей ученице. Не вмешивайтесь. Именно поэтому была отчислена ученица с Пуффендуя. Ох, не нужно обманываться, миссис Коктеврон. Ты все не можешь забыть эту девчонку, Елена. Миссис Коктеврон покачала головой. Поэтому перестала называть меня матерью, а, дочка, вы уже давно перестали быть мне матерью, мадам. Еще раз повторюсь, не стоит обманываться, а мисс Пуффендуй, очень хорошая и добрая женщина, вам не стоит ругаться с ней. И я не удивлена, что Мирабель была именно с ее факультета, добрее человека не найти. Ты перестанешь ходить туда, Елена. Глаза миссис Коктеврон метали молнии. Если я еще раз узнаю об этом, буду вынуждена принимать меры. Она хлопнула ладонью по столу. Елена изогнула тонкую бровь. И какие на этот раз, позвольте узнать. Ох, не сомневайся, я найду способ. А теперь иди к себе, у меня еще куча дел. Картинка сменилась. Еще раз я узнаю, что ты следил за мной, и... Ну и что же ты сделаешь, а? Дерек Роули, сложив руки на груди, откинулся на холодную стену. Пока ты здесь, ты ничего не сможешь сделать, признай, дорогая. Я тебе не дорогая. Ты забыл, что было с Энди, а, думаешь, не найду способа расправиться с тобой, Энди? Ах, твое знаменитое заклятие кленового листа. Ну, дорогая, теперь мы знаем, как излечиться. Конечно, пришлось изрядно помучить тебя, прежде чем ты призналась. Слушай, чем миссис Коктеврон пригрозила тебе тогда, а? Замолчи, Роули, зашипела Елена. Я давно уже не боюсь ее, она яростно сжала кулаки. Да, он усмехнулся. Поэтому до сих пор пляшешь под ее дудку, кто бы говорил, Елена фыркнула. Ты сейчас не лучше, чем шавка на ее поводке, с отвращением взглянув на Дерка, она двинулась прочь. Знаешь, в чем разница между нами, его пальцы с силой сжались на локте Елены, когда он наклонился к ее уху. Я делаю это по собственному желанию, ты же прогибаешься под давлением собственной матери. Пусти. Он разжал пальцы, отпуская ее руку. У нас с миссис Коктеврон общие цели. И какие же? Елена со злобным любопытством посмотрела на него. Я женюсь на тебе после школы. Елена усмехнулась. А ты не хотел бы сначала спросить моего согласия, а? Зачем? Он изогнул бровь. Я спрошу его у твоей достопочтенной матушки. Елена, признай, ты уже давно ничего не решаешь сама. Она сморгнула. Затем закрыла глаза и сосредоточилась. Мне было знакомо это выражение. Крик Дерка, отдернувшего руку, подтвердил мои предположения. Невербальное жалище. Еще раз притронется ко мне, и пощады не жди, Роули. Ее голос был пропитан жгучей ненавистью. И да, вы оба сильно заблуждаетесь насчет меня. Клянусь тебе, я найду способ вырваться. Все растворилось в пространстве, сменяясь. Мы очутились в богато украшенном большом зале. От яркого света многочисленных свечей и ярких украшений зарябило в глазах. Наконец ты дала согласие. Упрямица, Роули, одетый в кружевную рубаху и штаны из дорогой ткани, взял под руку Елену. Я посмотрел на нее. Вытянувшаяся стройная фигура, обычно скрытая под мантией, округлилась в нужных местах. Все такие же длинные волосы, слегка собранные на затылке. Изысканное черное платье из шелка, что струилось по ее телу. Красивые жемчужные серьги и колье, невысокие туфли. Все это очень шло девушке, но взгляд ее был пустым и равнодушным. Если бы профессор Коктевран не поставила меня перед фактом, заставляя идти на этот бал, когда все остальные кавалеры уже были заняты, я бы ни за что не пошла с тобой, Роули. Зря ты так, красавица. Помнишь, что было, когда ты обидела меня в прошлый раз? Он улыбнулся, поймав ее ненавистный взгляд. Может, все же и выйти за меня заставит, а? Мечтай. Она станцевала с ним первый танец, практически не глядя на него. Затем, не сказав ни слова, отошла в другую сторону зала. Что, Коктевран, скучаешь? Милари, шедшая под руку со своим кавалером, ехидно улыбнулась. После того, как по твоей милости ушла Мирабель, никто и приблизиться к тебе не хочет. Оно и к лучшему. Такие, как ты, мне в друзьях не нужны. Не одарив ее взглядом, Елена равнодушно отвернулась, взяв в руки напиток. Елена, миссис Коктевран, ласково улыбаясь, подозвала ее к себе. Рядом с ней, потягивая вино, стоял высокий плотный мужчина. Елена несколько раз тяжело вздохнула, нехотя двигаясь к матери. «Чего вы хотели, миссис Коктевран?» — спросила она равнодушно. «Елена, дочка, зачем же так официально?» — миссис Коктевран растянулась в улыбке. «Это барон Танитруа, он давно горит желанием познакомиться с тобой». Мисс Коктевран, мужчина с темными глазами, массивным носом и мясистым подбородком, примкнул губами к руке Елены. «Как увидел вас на трибунах турнира, умолял вашу матушку познакомить со столь прекрасной юной леди. Я рада, что ваше желание исполнилось», — ответила та холодным голосом. «Я могу идти», — обратилась к матери. «Елена», — миссис Коктевран бросила на нее недовольный взгляд. «Прошу нас простить, барон, мы на минутку», — она схватила дочь за локоть, отводя в сторону. «Прошу, хоть здесь перестань показывать свой несносный характер. Я не хотела приходить, это вы меня заставили. Могу уйти и перестать вас позорить. Прекрати», — гневно шикнула Кандида. «Ты уже взрослая, пора присмотреть себе жениха. Мистер Роули недавно сватался». «Нет», — отрезала. «Он будет вечно плясать под вашу дудку. Мне такой муж не нужен. Он слишком юн, но достаточно умен. Подумай, я пока что не тороплю тебя с выбором. Но если же нет, присмотрись хорошенько к сегодняшним гостям. Радуйся, не каждой девушке выпадает такая возможность выбора. Что ж, тогда они ко мне сватаются, пусть сразу женится на вас. Прекрати, противная девчонка», — приглушенным голосом воскликнула Кандида. «Сейчас же перестань упрямиться и улыбайся». «Улыбайся», — я сказала. «Ох, наказание на мою голову». Она покачала головой. «Сейчас же иди и поговори с бароном. Ну же», — она толкнула дочь в спину. Елена подошла к мужчине, нехотя принимая у того бокал с напитком. «Прекрасный вечер, не так ли?» Он решил разрушить неловкое молчание. «Не думаю», — сказала равнодушно. «В первые годы обучения здесь они были лучше». Барон улыбнулся. «В ваши годы еще рано скорбеть о прошлом, а в ваши в самый раз, хотите сказать?» Насмешливо посмотрела на него. Барон, растерявшись, неловко сглотнул. «Я не так уж сильно старше вас, Елена». «Да», — она изогнула тонкую бровь. «Тогда, если не секрет, сколько вам лет?» «Всего лишь 45. Для волшебников это разве разница? 30 лет?» Елена усмехнулась. «Мой отец был старше матери на 20. Ну вот видите, возраст не главное. Но он был лучшим мужчиной на свете, Елена», — словно не слыша, продолжила задумчиво. «Таких нет больше. Такая любовь к родителям похвальна». Голос мужчины прозвучал растерянно. Она замолчала, наблюдая за происходящим. «Знаете, Елена, вы очень красивы, словно роза зимой». «Зимой?» — она усмехнулась. «Вы ничего не путаете, господин Танитруа?» «Нет, юная госпожа, красивы, как роза, но острые и холодные от снега, что падает и падает на вас. Глядишь, так и завянете, если не найдете место под солнцем. Интересное у вас сравнение. Во-первых, розы зимой на улице не растут. Во-вторых, у меня уже есть место под солнцем. Только без солнца. Она допила вино, отдавая ему бокал. Мое солнце давно ушло в закат, барон Танитруа. И вам не в силах вернуть его, не тратьте силы. Она отошла, направляясь к выходу. Елена, куда ты? Миссис Коктевран схватила ее за плечо. Вы хотели, чтобы я пришла на бал? Я это сделала. Хотели, чтобы была с кавалером, согласилась на верного вам пса Роули. Хотели, чтобы поговорила с тем человеком, сделала. А теперь, ради святого Мерлина, оставьте меня, миссис Коктевран, у меня есть дела. С этими словами она сбросила руку матери и направилась к выходу. Несносная. Бросили ей вслед. Нас вновь унесло в пустоту. Библиотека. Елена сидела, обложившись книгами, за одним из столов. Я подошел ближе, рассматривая название. Магическая ботаника, необычное применение травологии в трансфигурации, магия леса и многое-многое другое. Громкий хлопок заставил ее вздрогнуть. «Мисс Елена, старшая госпожа ждет вас в ее кабинете», – пропищал эльф тонким голоском. «Передай старшей госпоже, что я занята», – холодно ответила она, не отрываясь от записей. «Но мисс, она сказала, что это очень важно, велела передать, что речь пойдет о вашем будущем». Елена тяжело вздохнула, потерев глаза. «Я сейчас буду, можешь идти, Несси». Она сложила книги по местам и покинула библиотеку. Дойдя до кабинета, постучала. «Войдите», — послышался голос из-за двери. «Миссис Коктевран, вы хотели меня видеть?» — холодно спросила Елена, проходя внутрь. «Хотела», — Кандида настороженно оглядела дочь. «Давно ты не заходила ко мне, ты сильно похудела, дочь моя. Я уже давно не ваша дочь. О чем вы хотели поговорить?» Впервые за все это время я увидел растерянность в глазах этой леди. «Елена», — Кандида тяжело вздохнула, но взяла себя в руки. «Ты делаешь успехи в учебе. Даю тебе выбор. После окончания школы можешь попробовать себя в преподавании, как я тебе предлагала ранее, или же что, один очень уважаемый и знатный человек сватался к тебе, барон Танитруа. Я знакомила тебя с ним на балу, помнишь, тот старый заносчивый джентльмен?» Елена презрительно фыркнула. «Нет уж, спасибо, зря ты так реагируешь. Возраст далеко не главное. Твой отец тоже был гораздо старше меня, но, тем не менее, мы очень любили друг друга». Взгляд Елены, которым она окинула мать, не предвещал ничего хорошего. «Не смейте сравнивать моего отца», — сказала грозным шепотом, герцога Геральда Коктеврана, кавалера ордена Мерлина, умнейшего человека и лучшего в мире родителя, с этим человеком. «Я слышала, что барон — сильный боевой маг, не более того, он груб и неотесан, и я лучше всю жизнь проживу одна, чем с таким человеком». Миссис Коктевран молчала, ее лицо напряглось, словно скульптура, где умелый мастер смог запечатлеть суровое, но в то же время грустное выражение. Его портрет заговорил: «Дочка, хочешь, я свожу тебя к нему, папа?» Глаза Елены впервые за все это время загорелись. «Да», — кивнула Кандида, — «я пойду к нему. Доступ к поместью возможен только с моего согласия. Пока тебе не исполнится 17, ты не сможешь попасть туда». Губы Елены изогнулись в жесткой усмешке. «Чего вы хотите? В очередной раз сделка? Ах, нет, минуточку, раньше вы дальше не заботились об условиях, не давали выбор, а просто ставили меня перед фактом. А теперь смиловались и решили дать выбор. Елена, послушай», — строго воскликнула ее мать, — «смотри на вещи трезво. Роули сватался к тебе, ты отказала. Разве, Нот, тоже? Я была согласна с твоим выбором, потому что эти юнцы, хоть и из уважаемых семей, еще слишком молоды и непонятно, чего ожидать от них. Я думала, ты ищешь себе надежного человека, и барон как никто другой подходит на эту роль. Подумай, девочка моя, неужели ты не хочешь семью? Деток, выйди замуж, а потом делай, что хочешь, как это делала я, твой отец. Перестаньте все время сравнивать меня с собой, миссис Коктевран. Примите уже к сведению, что я, не вы. Я, дочь Геральда Коктевран, и как и он, больше не буду идти у вас на поводу. Он многое прощал вам, но никогда не позволял собой манипулировать, и он бы не одобрил ни одного вашего псевдоверного решения. Елена, дочка, я закончу Хогвартс. Побуду здесь столько, сколько захочу, но не выйду за него». Она вышла, хлопнув дверью, оставляя растерянную мать позади. Картинка сменилась. Темнота. Практически ничего не видно. Елена шла по коридору, освещая путь с помощью палочки. Какой-то шорох заставил ее вздрогнуть, замерев. Не увидев ничего подозрительного, она двинулась дальше, остановилась лишь у двери, прислушиваясь. То есть мужской голос послышался по ту сторону комнаты. «Тот год для тебя ничего не значит, целый год, Кандида, мы провели вместе. Я сделал ее для тебя, но после того дня ты больше не объявлялась. Я все сказала тебе тогда, Эдвин, мы не можем. Почему? Потому, что я простой ремесленник. Но не ты ли воспевала равенство, а, Канди? А в итоге что? Ты отчислила мою дочь, Эдви, на то были причины. Поверь, ты не изменишь своего решения». Голос мужчины был пропитан горечью. «Нет, значит, я не ошибся. Прощайте, миссис Коктеврон». Елена отпрянула, забежав за ближайший косяк стены. Дверь открылась, и при свете комнаты показался силуэт высокого светловолосого мужчины. Греческий профиль, голубые глаза, стройная фигура, он был красив. И не сказать, что у такого под боком была уже взрослая дочь. «Ты еще пожалеешь, Канди», бросил он напоследок и ушел прочь. «Она ведь не должна была сегодня быть в школе», шепнула Елена самой себе. Дверь вновь открылась. «Эдвин, ты забыл», крикнула Кандида, быстрым шагом передвигаясь по коридору. Когда та скрылась за поворотом, Елена шмыгнула в комнату. «Акция диадема», произнесла она, протягивая руку. «Ничего не произошло. Черт, она под защитой», прошептала, осматриваясь. «Где эта женщина может хранить самые дорогие ей вещи? Обычно они бывают на самых видных местах». Елена подняла голову, осматривая картины. Взгляд опустился ниже, на полку с многочисленными статуэтками. «Вот она!» — воскликнула восторженно, заметив украшение на крупной статуэтке ангела. «Странно. Папа подарил ей этого ангела, я помню». Елена подошла к полке, пододвигая стул. «Так и не подумаешь, что она отдельно от этой скульптуры. Серебряный ободок диадемы, сделанный в виде крыльев, был украшен мелкой россыпью драгоценных камней. В центре украшения сиял чернотой круглый драгоценный камень с тремя жемчужинами по бокам. На самой вершине была изображена голова орла, тоже переливавшаяся мелкими камешками на шее величественной птицы. Елена зачарованно протянула руку, пытаясь достать до красивой вещи. «Еще немного», — подбадривала она саму себя. Шорох за дверью заставил ее судорожно замереть. Чьи-то шаги слышались все отчетливее. Елена в панике спрыгнула со стула, возвращая тот на исходное место, затем забежала за плотную штору, устраиваясь у окна. Дверь открылась, впуская миссис Коктеврон. «Святой Мерлин, не день, а сплошное наказание», — воскликнула та, подходя к столу. Елена слегка выглянула из-за своего укрытия, наблюдая за ней. Миссис Коктеврон тем временем строгим испытующим взглядом оглядела комнату, словно проверяя. Убедившись, что все было на своих местах, она уже развернулась, чтобы отойти от стола. «Минутку», — зацепилась взглядом за спинку стула, сдвинутую чуть левее от центра стола. «Так-то лучше», — сказала, вернув тот на место. Елена закатила глаза. «А это еще что такое?» — уткнулась взглядом в статую ангела. Елена затаила дыхание. «Странно, кажется, камень стал темнее», — сказала, когда поправляла диадему на голове ангела. Затем, снова проверив, все ли на месте, довольно кивнула и двинулась в сторону своей спальни. Подождав несколько минут, Елена вышла из своего укрытия. «Оглохни», — произнесла, направив палочку на дверь соседней комнаты. Затем вновь поднялась на стул, цепляя палочкой диадему. Наконец-то спустилась, возвращая стул на место, затем двинулась к выходу. Взгляд карих глаз зацепился за зеркало у дальней стены. Слегка замешкавшись, Елена надела диадему на голову и осмотрела себя в отражении. Украшение сверкнуло черным камнем, отчего Елена зажмурилась, слегка вскрикнув. «Что это было?» — спросила у своего отражения. На нее слегка испуганным взглядом смотрела юная бледная девушка с шоколадными локонами. Диадема красиво смотрелась на ее голове, придавая всему образу девушки, одетой в, казалось бы, простое черное платье, поистине королевский вид. «Неудивительно, миссис Коктеврон, что он целый год работал над этой вещью», — протянула Елена, присматриваясь. «Но о чем только вы говорили здесь? Странно». Она задумалась. А впрочем, неважно, она обернулась в сторону спальни, в которой сейчас находилась миссис Коктеврон. «Теперь ты узнаешь, матушка, каково это, когда у тебя отбирают то, что ты так любишь. Ты почувствуешь это сполна. Прощайте, миссис Коктеврон». Она сняла диадему, спрятав сумку и, сняв чары, вышла из комнаты. Картинка сменилась. Мы оказались перед светлыми полукруглыми воротами в виде больших крыльев. Елена, взволнованно вздохнув, подошла ближе. 3 месяца назад мне исполнилось 17. Она прикрыла глаза. Я имею все права войти сюда. Она проколола палец небольшим ножом, прикладывая его к замку. Ворота слегка завибрировали, впитывая кровь хозяйки, затем со скрежетом отворились. Дома, Елена прошла внутрь, восторженно вдыхая ночной воздух. Мы прошли внутрь сквозь гостиную, столовую, несколько коридоров. Наконец, вышли куда-то. Я узнал ту самую галерею. Грудь Елены часто вздымалась от волнения, она шла все быстрее. Затем же резко замедлилась, словно присматриваясь. «Папа?» – спросила тихо. «Папа, ты здесь, Елена?» – мужской голос прозвучал недоверчиво. «Птичка моя, ты пришла ко мне, папа?» «Папочка мой!» – она подбежала. «Я так скучала по тебе, ты бы знал, так скучала!» «Ох, милая, я тоже!» «С тех пор, как очнулся здесь, все ждал тебя и Канди. Она приходила сюда однажды. Что она сказала?» Ее голос дрожал от волнения. «Обещала привести тебя, если ты согласишься с ее условиями». «Какими?» – уточнять не стала. «Она хотела выдать меня замуж, отец», – Елена горько усмехнулась. «Но я сказала, что лучшего мужчины, чем ты, больше не будет». «Ох, милая», – по голосу отца стало понятно, что он тронут. «Я бы так хотел обнять тебя, детка. Ты так выросла», – он оглядел ее с ног до головы. «Так похорошела, моя пташка. Я очень скучаю по тебе, папочка. Ты не представляешь, как сильно. В последние годы меня вообще не покидает ощущение, что ты единственный, кто действительно любил меня», — она замолчала. «Хотя, был еще один человек, которому я доверяла». «Почему же был? Кто это?» «Мирабель Фортис, дочь ремесленника, что сделал для нее это?» Елена залезла в сумку и достала оттуда диадему. «Ох, как интересно», — мужчина с любопытством присмотрелся. «Ох, Канди, ай да моя красавица». В глазах Елены отразилось удивление. «В молодости мы вместе придумали эскиз этой вещи», — заметив ее недоуменное выражение, пояснил отец. «Видимо, она решила воплотить его столько лет спустя. Он висел на статуе ангела, что ты когда-то подарил ей». Геральт замер. «Я тронут», — его голос прозвучал искренне. «А что случилось с этой девушкой, дочка?» «Ах», — Елена махнула рукой. «Эта женщина выгнала ее из школы», — сказала злобно. «Что? Не может быть. Она не могла». «Еще как могла, папа. Мы с ней сбежали на танцы, она поймала меня и выгнала Мирабелли из школы. Просто так вышвырнула человека на улицу». Елена тяжело вздохнула. «Такова твоя жена, отец. С тех пор я презираю ее». «Елена, так нельзя. Как-никак, она твоя мать». Мужчина покачал головой. «Да, Кандида погорячилась, она всегда была непростого нрава». «Папа, речь идет о жизни другого человека. Я не говорю, что она была права. Я согласен, дочка, что она поступила неправильно. Но, пожалуйста, не повторяя ее ошибок, не позволяя гневу управлять разумом, малышка. Когда ты был с нами, то мог контролировать ее дикие выпады. Сейчас же никто не в силах остановить эту женщину. Маму, Елена, маму, ты не переубедишь меня, отец. Ты не представляешь, сколько зла она причинила мне за все эти годы. Сколько я страдала из-за ее жажды идеальности и страха за свою репутацию». Елена тяжело вздохнула, переводя дух. «Но теперь она ощутит сполна то, что ощущала я все эти годы. Боль, страх, ненависть и разочарование. Елена, дитя мое, что ты задумала?» Он встревоженно вгляделся в дочь. «Я отправлюсь в Албанию. Хочу найти Мирабель. Она рассказывала мне про свои края». На миг ее лицо приобрело мечтательное выражение. «Поэтому я найду ее и попрошу прощения за все. А Кандида знает об этом?» Елена торжественно усмехнулась. «Нет, конечно, нет», — она злорадно рассмеялась. «Она узнает в скором времени, что ее драгоценная диадема пропала. На меня ей уже давно глубоко плевать, отец». Пальцы Елены коснулись витиеватой рамы портрета. «Но то, что именно я украла ее у нее из-под носа, вот что главное. Я отдам ее Мирабель, только бы найти ее. Ты так привязана к этой девочке. Она была вторым чудесным человеком в моей жизни после тебя, папочка». Карие глаза посмотрели с грустью. «Твоя дочь стала воровкой из-за твоей жены. И ты единственный, перед кем мне сейчас стыдно, папа. Потому что ты не воспитывал меня такой. Прости, Елена». Мистер Коктевран печально вздохнул, но голубые глаза светились нежностью, когда он вновь посмотрел на дочь. «Я люблю тебя, девочка моя. Твоя мама, у нее сложный характер, но уверен, она не раз раскаивалась за свои поступки. У этой женщины доброе сердце, просто она не любит показывать свою слабость. Но ведь я, самый родной ей человек, папочка, если не передо мной, то перед кем ей быть слабой? Это же с ума сойти можно. Геральт тяжело вздохнул. Вот она и сошла, посмотрел печально. Вы обе не правы, девочки мои. Мне очень жаль, что я был уже не в состоянии помешать вам. Но помни, Елена, он приблизился, насколько это было возможно на портрете, я всегда буду любить вас, несмотря ни на что. И я тебя, папочка, слезы потекли по щекам Елены. Я всегда буду любить тебя. Все заполнилось белым туманом. Я не буду показывать тебе, как скиталась по лесу, там нет ничего интересного, пронесся в сознании голос Луны. Ты нашла Мирабель? Спросил ее я, пока была возможность. Нет, точнее, я не помню. Мы очутились на опушке леса. Вокруг стояла непроглядная тьма, ни облачка на черном небе, лишь разного цвета лучи, что летали из одной стороны в другую, освещали небольшое пространство. Лучше сдайся, красавица. Прогремел низкий мужской голос. Ты уже показала мне, на что способна. Целый год дурачила великого барона Танитруа. Он отбил одно из заклинаний, выпущенных палочкой Елены. Сейчас ты слаба, и я даю тебе возможность закончить эту битву миром. Только через мой труп, крикнула Елена, запуская в него еще несколько лучей. Наконец одно из заклинаний угодило в цель, и барон, застыв с недоуменным выражением на грузном лице, мощной грудой рухнул на траву. «Есть!» — воскликнула Елена и рванула прочь. Она бежала по лесу, еле передвигая ноги. Испачканная, с ветками и листьями в волосах и одежде, заметно исхудавшая и явно истощенная. Казалось, еще чуть-чуть, и она сама упадет без сил. «Нет!» — пронеслось в голове, когда мои худшие опасения сбылись. Картинка сменилась. Ветер с силой ударил мне в лицо. Знакомое ощущение, словно я вновь сел на метлу. Я осмотрелся. Ни почвы под ногами, лишь дымка облаков впереди. Мы действительно летели. Сбоку от нас я увидел барона верхом на метле, а рядом Елена открыла глаза.